Глава восьмая. Бойня. Дом, отведенный адмиралу, стоял, как мы сказали, на улице Бетези. Он представлял собой большое здание в глубине двора, выходившее двумя крыльями на улицу. Ворота и две калитки в каменной ограде, отделявшей дом от улицы, вели во двор. Когда три наших гизовца выбежали на улицу Бетези, служившую продолжением улицы Фассе-Сен-Жермен-Лезеруа, они увидели, что дом адмирала окружен швейцарской стражей, солдатами и вооруженными горожанами. В руках у них мелькали пики, шпаги или аркебузы, а некоторые в свободной руке держали факелы и освещали эту сцену погребальным колеблющимся светом, который, следуя движениям факелоносцев, то падал на мостовую, то полз по стенам вверх, то пробегал по этому живому морю, где каждый предмет вооружения отсвечивал своим особым блеском. Вокруг на близлежащих улицах Тиршап, Этьен и Бертен-Пуаре совершалось страшное дело. Слышались пронзительные крики, громыхали выстрелы, и время от времени какой-нибудь несчастный гугенот, бледный, окровавленный, полуголый, большими прыжками, как преследуемая лань, вбегал в зловещий световой круг, где точно демоны метались люди. Через минуту Коконас, Марвель и Лаюрьер, встреченные по их белым крестам громкими приветствиями, очутились в самой гуще толпы, тяжело дышавшей и тесно сомкнутой, как стая гончих. Они, конечно, не пробрались бы сквозь нее, но многие, узнав Марвеля, дали ему дорогу. Коконас и Лаюрьер протиснулись вслед за ним, и все трое очутились во дворе, так как ворота и две калитки были выломаны. Посреди двора стоял человек на пустом пространстве, почтительно освобожденном для него убийцами. Он опирался на обнаженную рапиру и не сводил глаз с балкона, выступавшего перед стеклянной дверью в центре здания на высоте около 15 футов от земли. Этот человек нетерпеливо притоптывал ногой и время от времени оборачивался, чтобы задать вопрос стоявшим ближе к нему людям. «Все нет?» — сказал он. «Никого?» «Наверное, его предупредили, он бежал. Дюгаст, как думаете?» «Это невозможно, ваша светлость». «Почему? Вы же мне сами говорили, что за минуту до нашего прихода какой-то человек без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, бежавший точно от погони, постучал в ворота и его впустили». «Верно, ваша светлость, но почти сейчас же вслед за ним пришел Бэм. Ворота были выломаны, а дом окружен. Человек действительно вошел, но выйти он не мог никак». «Эге, если я не ошибаюсь, ведь это герцог Гиз?» — спросил Коконас мэтр Лаюрьер. «Он самый, да, великий Генри Гиз собственной персоной. И он, наверное, дожидается, когда выйдет адмирал, чтобы разделаться с ним так же, как адмирал разделался с его отцом. Каждому свой черед. А сегодня, слава богу, пришел наш». «Эй, Бэм! Эй!» — громко крикнул герцог. «Неужели еще не кончили?» И концом своей тоже нетерпеливой шпаги он высек искры из каменной мостовой двора. В доме послышались какие-то крики, затем выстрелы, сильный топот и звяканье оружия. Потом все разом стихло. Герцог рванулся к дому. «Ваша светлость! Ваша светлость!» — сказал Дюгас, останавливая герцога. «Ваше достоинство требует, чтобы вы оставались здесь и ждали». «Ты прав, Дюгас. Спасибо, я подожду. Но, правду говоря, я умираю от нетерпения и беспокойства. А вдруг он улизнул?» Теперь топот ног в доме стал слышнее, и на оконных стеклах второго этажа заиграли красные отблески, как при пожаре. Стеклянная дверь, не один раз привлекавшая взоры герцога, распахнулась, или, вернее, разлетелась вдребезги, и на балконе появился человек. Лицо его было бледно, шея залита кровью. «Бэм! Наконец-то!» — крикнул герцог. «Ну что, что?» «Здесь! Фот! Фот!» — спокойно ответил немец. Затем нагнулся и через несколько секунд стал напряженно разгибаться, видимо, приподнимая какую-то большую тяжесть. «А где остальные? Где остальные?» — нетерпеливо спросил герцог. «Остальные кончают остальных». «А ты что делаешь?» «Сейчас увидите! Отойти назад немножко!» Герцог сделал шаг назад. В эту минуту стало видно и то, что немец с таким усилием подтягивал к себе. Это было тело старика. Бэм поднял его над перилами балкона, раскачал в воздухе и бросил к ногам своего хозяина. Глухой звук падения, кровь, хлынувшая из тела и широко обрызгавшая мостовую, ужаснули всех, не исключая герцога. Но чувство ужаса длилось недолго, уступив место любопытству. Все присутствующие подались на несколько шагов вперед, и дрожащий свет факела упал на жертву. Стали видны и седая борода, и строгое почтенное лицо, и руки, застывшие в смертной неподвижности. «Адмирал!» — вскрикнули разом 20 голосов и разом смолкли. «Да, адмирал, это он», — сказал герцог, подойдя к телу и с затаенной радостью разглядывая своего врага. «Адмирал! Адмирал!» — вполголоса повторяли свидетели этой жуткой сцены, сбившись в кучу и робко приближаясь к великому поверженному старцу. «Ага, Гаспар, вот ты, наконец!» — торжествующе произнес герцог Гис. «Ты велел убить моего отца, теперь я мщу тебе!» И он дерзко поставил ногу на грудь протестантского героя. В тот же миг глаза умирающего с трудом открылись. Простреленная, залитая кровью рука его сжалась в последний раз. И, оставаясь все так же недвижим, адмирал ответил за могильным голосом. «Генрих Гис, настанет час, когда и ты почувствуешь на своей груди ногу твоего убийцы. Я не убивал твоего отца. Будь проклят!» Герцог вздрогнул, побледнел, и ледяной холодок пробежал по его телу. Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя от себя мрачное видение, затем опустил руку и решился еще раз взглянуть на адмирала, но глаза убитого уже закрылись, рука лежала неподвижно, а вместо ужасных слов изо рта хлынула черная кровь, заливая седую бороду.